Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. А это Федор. Кто? Федор, Федор. Федор, слушаю вас, Федор. Вот, это насчет заказа, вот так сказать, чтобы вы выступили, я бы хотел. А вам кто именно нужен? А кто у вас есть? Я бы вот хотел вот этих вот четырех крепких мужчин заказать. Да, слушаю вас. Поподробнее расскажите. Вот, дело в том, что у нашей директрисы, у нее день рождения, понимаете? Так. Вот, и я подумал почему-то, и вот как бы мы с коллективом здесь посоветовались и решили, а почему бы, так сказать, не порадовать ее вот непосредственно визуально вот этими вашими мальчишками. Ага, стриптиз-шоу хорошее, да, вам да, нужно? Да, да, да, да, мужское обязательно. А где это территориально будет? Это метро Войковская. Войковская. Да. Так, а число какое, Федор, не подскажете? А вот я бы хотел у вас спросить, потому что я так понимаю, что вы очень востребованный коллектив, и поэтому, наверное, стоит заранее как-то позвонить и... Ну, я вам так скажу, Федор, на самом деле у меня не один коллектив, как бы их несколько, то есть вы звоните в агентство ага, праздничное. Ага. А вот... Вот, у меня где-то, если... Да-да-да, слушаю вот вас. Из мужских коллективов, вот что бы вы порекомендовали вот так вот женщине? Из мужских коллективов у меня пару хороших есть. Это «Мафия», стриптиз-шоу хорошее, и «Тарзан-шоу». Ну, «Тарзан» дороговатое, но оно тоже такое не очень, кстати. А вот сам вот этот вот Сережа, он там выступает в «Тарзан-шоу» сейчас? Я, если честно, на «Тарзан» шоу я давно не продавал, потому что они как бы дороговатые за глушко, поэтому так. Ну, у нас ведь нет проблем с деньгами, вы поймите. То есть, как бы, нам ничего не жалко вот для нашей вот Валентины Петровны. Поэтому, если я уж «Тарзан», значит «Тарзан». Вопрос, стоит ли он не, того? Нет, я думаю, не стоит того. Почему? Потому что если вот хотят именно, чтобы Глушко был, этот, так скажем, муж Наташи Королевой, то тогда да. А так, если вам нужно хорошее, качественное стриптиз-шоу мужское, которое зажгет зал, там, девчонок повеселит, там, чтобы было все классно сделано, красивые тела, как красиво работают, вот, то вот, зачем вот, «Тарзан-шоу»? Да. Стриптиз-шоу, да стриптиз-шоу, какая разница? Он ведь, какое? Он ведь не молодой что... уже сейчас, сейчас очень много новых восходящих звезд появилось. Да, я про то же. У меня есть пару шоу, но это в районе 100 тысяч будет стоить. Хорошо. Вот. У них 100 тысяч нас вполне устраивает. Вот я бы хотел вас спросить, вот что входит и какая продолжительность? Ну, смотрите, они работают в основном номерами. Ну, то есть, допустим, их четверо человек, у меня пару коллективов есть, я просто они схема работы у всех одинаковая. То есть, допустим, они выходят. Допустим, сначала общий номер, допустим, на четверых. Ага. Вот они вышли вчетвером, там, в каком-то костюме, отработали номер, ушли. Вот. Потом выходит по сольникам, сольные номера. Первый вышел, свой номер отработал, допустим, он там «Гладиатор». Второй вышел, он там «Египетский фараон». Третий вышел в своем образе и четвертый в своем образе. Вот они по одному отработали, либо парами. Потом опять общий номер. Ну, то есть продолжительность, ну, в минутах, это сколько и так? Полчаса, где-то полчаса. Полчаса, может, максимум 40 минут программа общая, вот так у них. Да? Ага. Антракта да. нету, да? Что? Антракта нет никакого там? Антракта нет. Там, смотрите, как, допустим, они вчетвером выходят, работают, потом один, допустим, или один назад, один чуть раньше уйдет, переоденется, эти трое доработали, они только ушли, выходит этот один. Пока этот один работает, те трое переоделись, или вдвое переоделись. И так вот друг друга меняют. А вот непосредственно с оборудованием, вот с помещением, что? То есть вы готовы приехать и в офис, и на квартиру, если она позволяет по площади, да? Да, думаю, да, без разницы вообще, потому что, ну, естественно, лучше, конечно, это если в клубе в каком, где какое-то красивое освещение, там, знаете, звук стоит, ну, то есть комфортно было, чтобы всем, все сидят где-то за столами, либо там диваны вокруг, вот. Если это на квартире, то, естественно, это такая, получается, домашняя атмосфера, это, так скажем, Волшебства никакого там не получится особо. Ну, голые мужики в квартире, но это не то. Если там какая-то за городом квартира, где там, знаете, бывает свет, звук какой-то специальный. Ну, это все-таки это как... Вы были, наверное, в стриптиз-клубе? Ну, вы знаете, я вот по мужским как бы вот не ходок, да, этим стриптизом. Да, неважно, неважно. В женском то же самое, в женском. Он приглушенный свет, красивая света музыка, сцена, диваны мягкие, столики. То есть вот когда такая атмосфера, то этот стриптиз, мужской, женский, неважно, он как бы смотрится комфортно так для отдыхающих. Он подойдет к ней, поработает там с девушкой или там с именинницей и так далее. Или в клубе это, или в ресторане. Ну, более всего комфортно, конечно, для работы. Где есть сцена, неплохо. Если сцены нет, хотя бы какое-то место, чтобы где им работать, четвером развернуть. Они там, бывает, акробатику делают. То есть, чтобы вчетвером четыре парня встали, вот, и девушку выводят, с ней работают, стул ставят, там, ведь два стула как-то это все обрабатывают. И чтобы это смотрелось все красиво, комфортно, лучше, конечно, ресторан или клуб, чтобы это был. А вот скажите, а вот в эту стоимость входят дополнительные вот эти вот персонал, то есть осветители, звук, вот этот режиссер, вот диджей, вот эти все, да? Да не, но этого нет. Вы просто вы меня сориентируете, что за место примерно будет. Это где-то в квартире или как? Просто это можно все принести. Это будет в квартире на Войковской. А, это в квартире. А квартира большая? Достаточно большая, с балконом. А, ну балкон меня особо не интересует. Вот. Дело в том, что если шоу, то есть нужно понять, сколько людей там нужно. Если, то есть, может быть, дуэт достаточно будет, что приедет с работы там по номерам, в парные номера. У нее, наверное, тоже, я думаю, сестра придет, потом вот у сестры придет дочка и внук. Внук? Ну, внук, он тоже любитель, видимо, вот этого всего, судя по этому понял. Ну, я думаю, не проблема в квартире, если есть место. Ну, вы представляете, то есть четыре парня здоровых, то есть они будут там вчетвером выходить, допустим, там ходить, кружиться, там, не знаю, место должно быть, но в квартире, если это предусмотрено. Ну, предусмотрено, там очень небедные люди. Я еще, знаете, хотел очень вам нескромный вопрос задать, вот как бы, я все вокруг да около хожу. Вот с неграми, вот, например, какие-то есть, чтобы там вот как-то вот, вот чтобы негр пришел, или, извините, афроамериканец, чтобы вот толерантно, так сказать. Есть, да, есть. Есть у меня шоу, там, там правда, не четверо, там трое парней, двое, ну, белых, как-то. Вот, скажем. Да. Вот, один темнокожий, один негр, да, есть такой. И, вы понимаете, я, так сказать, не понимаю вот этого всего, вот этих вот там своей директрисы, закидон у всех, да, но она помешана на, ну, как вам это объяснить-то, на технических составляющих, будем это так называть. То есть вот... Каких? Вас... Технических? Да, но у вас же вот парни, они же полностью раздеваются, да? Да, они не полностью, да, то есть бандажи там остаются, то есть они, ну, как бы они его скидывают, а, допустим, полотенцем прикрываются, то есть не болтают этим своим хозяйством. Вот, так и, а вот это вот то, чем они не болтают, оно вот насколько, так сказать, внушительное? Потому что, я уж извините, что я вас, может быть, в краску угоняю таким образом, да, но у меня директриса... Меня в краску не угоняешь? Да, у меня директриса любит, чтобы вот, ну вот, как у коня. Как у коня? Ну, тогда вам коня надо. А у вас есть, кстати, доказывать конь? Может быть, конь есть? Тогда мы в коттедж это все перенесем к ним за город. Вы сейчас серьезно или нет? Почему не серьезно? А почему, если у человека день рождения, да, если человек уважаемый и имеет финансовые возможности, почему бы не заказать? На каждый, так сказать, спрос есть свое предложение. Если вам это коня заказать? Ну, естественно, без продолжения уж, как бы, просто, чтобы конь, допустим, пришел, вот там, ну, чтобы, допустим, какой-то вот мужчина у вас на коне бы, допустим, там вылез вот тоже. Да и вообще без проблем, у меня целое шоу рыцарей есть, можно сделать, на коне прискачет рыцарь настоящий. То есть, ну, это можно все обсудить, на самом деле. Я понял вас. Ну, и это квартира, вы учитываете все это. Нет, это квартира, мы тогда будем за городом делать с конем. А, за городом можем. У меня есть целое рыцарское шоу. Мы можем с вами 10 рыцарей в доспехах, то есть придут, а один будет на коне какой-нибудь рыцарь. Вот ее там возьмет, там поздравит ей с колена, подарит ей там розу, не знаю, что угодно. А можно так, чтобы вот Валентина Петровна как бы в своем замке была вот так наверху, как принцесса, да? ее там как будто заточил вот маг и дракон, а вот ваши рыцари прискакали бы вот на коне, допустим, и ее спасли, вот такую вот постановку сделать. Ну, можно, да, но это надо смотреть, чтобы все было красиво, нужно посмотреть, что за место, все это как бы обсудить, все посмотреть, мне с рыцарем поговорить, можно типа импровизационный бой устроить там между двумя рыцарями за сердце. Темным, и светлым, вот чтобы Ланселот там был, и Гудвин, чтобы вот победил Гудвин, добро, спас, так сказать, Валентину Петровну и отнес ее в спальню. Ну, можно, да. А там в спальне раз, и четверо стриптизеров показывают супершоу. Можно, да. У меня, к сожалению, ваш номер не определился. Вот я просто не знаю, как вам потом связаться. А я вам оставлю номер? Давайте так, у меня просто ручки под рукой нет. Если ничего, ну, можете его просто... Тогда, да, перезвоню, может быть, вам вот на этот, на ваш номер. СМС-кой. Просто, да, на этот номер, там впереди 925, это мегафон. Ага. Вот просто сбросьте туда свой номер, чтобы я мог с вами связаться. Хорошо. И вот последний вопрос, самый нескромный. Наверное, глупо по телефону мне вас спрашивать о продолжении, да? Вот после номеров. Это, наверное, лично нужно там вот с мальчишками разговаривать. Еще раз скажите, что... Ну, про продолжение хотел спросить. Ну, закончится шоу, да? Все получат свои деньги. Вот. Если вот Валентина Петровна скажет, а вот как бы ты... Хочу этого скептизера на ночь заказать. Да, так, ты уезжайте, а вот ты и ты останетесь, пожалуйста. Вот. Я вас понял. Была такая практика. Сейчас скептизы шоу, они так не работают. То есть раньше еще, как-то не знаю, лет 5-6 назад такое было. Сейчас нет такого. Но вот я же не больно, там не в милиции работаю, не в ФСБ, не в полиции. Не-не-не, я вас слышал, я разговаривал, были такие моменты, да. Вот мы как бы разговаривал со стрип-коллективами, хорошие стрип-коллективы, которые показывают хорошее шоу стриптизное, вот, они этим занимаются, то есть они после шоу, они сразу уезжают. Ну а если будет 100 плюс 100? Что если? Ну вот вы сказали от 100, да, вот мы 100 так заплатим, а еще 100 сверху положим. Не, вопрос денег здесь роли не играет. Это 100%, значит, они просто уезжают после шоу. Если она хочет вот этого мальчика, вот во что бы то ни стало, то это решается все в индивидуальном порядке. То есть она так подойдет, может быть, или... Вы знаете, давайте как сделаем. Вы знаете, как сделаем? У нее со зрением не очень хорошо, Валентина Петровна, да? Вот мы как бы вот этих четверых увезем, а каких-нибудь двух других похожих оставим ей. Ага, а если она подмену увидит? Нет, у нее со зрением вообще очень плохо сейчас. Она газеты читает и как бы в интернете вот это все смотрит. Мне кажется, не заметит она подмену. Тем более... Ну, я вас понял. Ну, тогда вы просто из эскорт-услуг закажите двух парней. А у вас, может быть... Ну да, у вас... В углу сидят. Да, и в тех же самых костюмах мы их и оденем. Похожих каких-нибудь. Они в углу посидят, потом раз, и к ней прошмыгнут. Ну да, даже им костюмы не нужны, вон трусы одни достаточно. Да, полотенце. За ширмой. Ага. Да, все, стриптизеры ушли, эти выскочили, набросились на нее и разорвали. Ой, как, вы прям вот так говорите все это самое, я ж прям... Ну а почему нет? 100 тысяч будет стоить, наверное, вот эротическое шоу, прям черканище. А вот это вот сколько будет стоить? Или это не к вам вопрос? Может быть, вы тоже каких-нибудь... Не-не, это не к нам, это не ко мне. Мы как бы никим не занимаемся. То есть это вон в эскорту любой позвоните, да? Там наберете, сколько вам надо, не проблема. Хорошо. Тем более, если она плохо видит, вообще замечательно будет. Да. Она плохо видит, плохо слышит. Вот, поэтому, но видите, вот такая она... какая есть, в общем, ладно, что говорить. Федор, решим любой вопрос, думаю, можно все тетрализованно, интересно сделать. Вы просто свой номер смс-кой бросьте. Хорошо. Вот, а так вот, я говорю, стриптиз-шоу, это в Москве, если будет, ну, сотня стриптиз-шоу, а что касается рыцарских вещей с доспехами, с поединками, это тоже в районе 100 будет. То есть мы в 200 уложимся, да? Ну, естественно, я вам гарантирую транспорт 200. И накладные расходы все. Да, в 200 мы уложимся, даже мы звук туда, если понадобится звук, свет, мы туда все привезем. Ладно, хорошо, до понедельника, счастливо. Да, всего доброго.